«Одна я не уйду». Она давно решила, что заберет кого-то с собой, если тайна раскроется, а страх отяжелеет так, что под его гнетом затрещит грудная клетка. А все шло к этому. Выходов к свету почти не осталось, непроницаемые стены перекрыли все. Если бы эти идиоты не пытались раскопать могилу, в которой погребена ее великая тайна, может, удалось бы с годами сжиться со страхом, приручить его, как дикого кота, жаждущего впиться человеку в глотку. Кому-то же удается дрессировать даже тигров, ломать хищников, подчиняя себе. Вдруг и у нее получилось бы. Самое обидное, что для чертовых студентов все происходящее всего лишь развлечение, борьба со скукой. Они искалечат ее жизнь и, как молодые гиены, будут заливисто хохотать на могиле. В квартире Алины пахло одиночеством. Конечно, Катя понимала, что это аромат какой-то отдушки, но ей казалось, будто сами стены пропитаны запахом грусти. Едва потянув носом, она поняла, что ошиблась. И если б Трусов появлялся здесь хоть иногда, атмосфера была бы другой. Но уходить Катя и не думала. Алина могла так тосковать и в том случае, если точно знала, Родиона нет в живых. Вот что необходимо было выяснить. Она продолжила играть выбранную роль. Всхлипывая, позволила хозяйке усадить себя на диван, обнять за плечи, похлопать по спине. Кажется, Алина не прикидывалась. Она и впрямь сочувствовала сестре по несчастью, страдающей той же болезнью. «Я не общаюсь с ним», — проговорила она тихо, и Катя перестала всхлипывать, чтобы не упустить ни слова. И без понятия, где Родион сейчас. Даже не знаю, почему он сбежал. «Какого же черта ты притащила меня домой?» Внутри Кати все так и вскипело. Как все журналисты, общаясь с людьми, она рассчитывала добыть ценную информацию и была уверена, что Алина привела ее сюда, желая поговорить без помех. А иначе какой смысл в их доверительной беседе? Но прерывать ее было рано. Подростковым жестом Катя вытерла мокрый нос, чтобы пробудить в Алине материнскую нежность. «Ей должно быть жалко меня». И жалобно предположила. «Может, у него есть какая-то секретная берлога, куда он мог залечь?» Длинные темные волосы пощекотали ее лицо, когда Алина покачала головой, но Катя не дернулась, продолжала плаксиво тянуть. «Почему он прячется? Он что-то натворил? Я помогла бы ему. Я тоже готова была помочь». Ее голос показался Кате совсем упавшим. Она осторожно сжала холодную руку, слушая признания, которых не заслужила. «Хоть я все потеряла из-за Роди, мужа, работу, но все равно пошла бы на все ради него. Что это? Сумасшествие?» Постаравшись изобразить доверчивость, Катя прижалась к ней, опустив голову. Ей казалось, человеку легче откровенничать, если не смотреть ему в глаза. И готова была сидеть, скрючившись хоть целый час, лишь бы узнать нечто потаённое, что Алина пока скрывала. «Я тоже готова на все ради него», — подумала Катя с отчаянием. «Только он у нас разный». «Не зря же говорят, что любовь сводит с ума», — пробормотала она. Алина откликнулась унылым эхом. «Сводит. Я ведь понимала, что ничего не значу для него. Как и ты, видимо». Катя кивнула. «Это уж точно». И все равно не могла отказать. Стоило ему появиться на пороге концертного зала, где я чаще всего репетировала, мое тело само уже готово было растечься по крышке рояля. «Вы занимались любовью на рояле?» «Офигеть!» — Алина кивнула. «Только не говори мне, как это было у вас. Не хочу знать». «А ты не догадывалась, что у него есть кто-то еще? Я, например?» «Он всегда вел себя так, словно я единственная». «Точно. — на всякий случай подтвердила Катя. «Пусть думает, что они обе наступили на одни и те же грабли». А мне хотелось верить. Голова Алины поникла, она надолго замолчала, но не расплакалась, чего Катя опасалась. Поглаживая руку пианистки, она решилась спросить. «Но про жену ты ведь знала?» Этого он не скрывал, как и того, что женился по залету. Никакой любви там не было. «Какая удобная версия!» Катя едва не скрипнула зубами. «Вот же ублюдок этот Родион. Надеюсь, его действительно кто-нибудь пришил». «А ты вообще видела его жену?» «Я нет», — поспешно предупредила она. «А я видела как-то раз. Не удержалась, проследила за ним. Она ничего, даже красивая». «Странно. Чего ж ему не хватало? Я думала, она уродина». Отстранившись, Алина посмотрела на нее с недоверием. Между бровями возникла изломанная складка. «Ты серьезно? Разве дело в красоте?» «Ну да, ну да. Во что же Илья сразу втюрился?» От этой мысли Кате вновь захотелось взвыть, и она впилась ногтями в ладони, рассеянно слушая, как продолжает рассуждать Алина. Та незаметно раскачивалась вперед и назад, будто погружалась в транс, рассуждая о Трусове. «Они чужие люди. Им даже не о чем разговаривать. Их ничто не связывает, кроме ребенка. Но Родион — благородный человек. Он не мог оставить дочку без отца». Мгновенно очнувшись, Катя подалась к ней. «Не мог? Значит, ты думаешь, его убили?» Покачивание прекратилось, Алина замерла. Можно было ожидать сейчас чего угодно — надрывного вопля, истерики, даже удара, но она, на удивление, спокойно произнесла. «Я действительно думала об этом. Мне кажется, это все объясняет. То, что он ни разу не пришел к тебе? Вот именно. У нас ведь с ним были особые отношения». «Ну, конечно». Катя едва удержалась, чтобы не фыркнуть. «На крышке рояля». Да он, похоже, половину Гнесинки также трахал, урод. Отыгрывался за то, что не стал настоящим пианистом. Этот вывод неожиданно успокоил ее. Илье незачем было мстить инструменту таким низменным способом. Он играл как бог. Но до сих пор Катя и не подозревала его. Он сам упомянул об этой чертовой Дине. «Думаешь, жена могла с ним разделаться?» Взгляд Алины стал внимательным. «Жест отчаяния? Вполне возможно. Другим способом Дине было не вернуть его. Но мертвый он тоже не с ней? Не скажи». Она порывисто встала, прошлась по комнате, пытаясь успокоиться. «Теперь его жене принадлежит все, что связано с Родионом». Катю так и подмывало возразить. «Да что все? Кто он такой в самом деле? Рахманинов, что ли? Чайковский?» После Трусова ничего и не осталось хорошего, кроме дочки. Но охваченная внутренним огнем преклонения перед кумиром, Алина вряд ли услышала бы ее. И Катя промолчала. «А у тебя нет каких-нибудь, как это называется, улик? Вот, улик против его жены. Мы могли бы посадить ее и отомстить за Родю». Остановившись, Алина испуганно распахнула огромные глаза. «А ребенок? Ты могла бы его усыновить, то есть удочерить? Это же его кусочек. А ее лишили бы родительских прав, если бы она села за убийство. Как я слышала, матери у Дины нет, отец-инвалид, его не сделают опекуном». Никогда еще Кате не доводилось так зримо видеть, как человеком овладевает идея. Лицо Алины порозовело, а губы задрожали улыбкой. Впервые за это время и она стала такой хорошенькой, точно добрая волшебница из детской книжки, что даже Катя поняла, почему Трусов бегал к ней в концертный зал. Может, и правда, главным образом не ради того, что эти двое творили на рояле. «Мерзость», — опомнилась она. «На нем дети играли, а они...» Точно услышав ее мысль, Алина произнесла, завороженно разглядывая окунувшийся в прошлое день. «Мы ведь не только в школе этим занимались. Пару раз в то лето он возил меня на дачу своих тещи и тестя. Точнее, она тогда уже умерла. Погибла в аварии. Один отец лежал в больнице, кажется, ему ампутировали ногу. Ты бывала в этом доме?» «Нет», — быстро отозвалась Катя и огорченно надула губы. «Пусть хоть в чем-то почувствует себя особенной». Но Алина перестала улыбаться. «Если Родя привозил туда кого-то еще, а Дина разнюхала и застукала их там», — оживилась Катя. «Ну, конечно. А следователь до этого не додумался. Ее вообще не подозревали». Из тех материалов, которые Прохор Михайлович стащил из своего архива, ей было известно, что Дину допрашивали, но у нее оказалось алиби. У дочки началось кишечное расстройство, и их вместе положили в детское отделение на обследование. Нашли энтеровирус и продержали в стационаре пару недель. Именно в эти дни Трусов и пропал. Правда, им всем алиби не показалось железным. Больница не тюрьма. Дина вполне могла выбраться оттуда и прикончить мужа. А потом вернулась бы обратно, и никто ее не заподозрил бы. Может, именно так и произошло? Алина отозвалась уже совсем вяло. «Не знаю». Больше не произнеся ни слова, она опустилась в кресло, стоявшее сбоку от дивана, и обмякла, навалившись на мягкий подлокотник. То, что хозяйка отсела от нее, показалось Кате нехорошим знаком, а перемена в Алине чересчур разительной. Минуту назад сияла и вдруг угасла. Разуверилась в том, что можно повесить на Дину убийство мужа и забрать дочку? Вспомнила что-то? «Тебе пора», — буркнула она, ковыряя подлокотник. Потом нервно поежилась. «Иди, ты же успокоилась?» «Конечно», — Катя поднялась. «Можно я только в туалет на дорожку?» В совмещенной с туалетом ванной она бесшумно открыла один шкафчик, второй, третий. И, наконец, под раковиной обнаружила то, что искала — флакон с антидотом. Ей уже доводилось видеть такой, когда она готовила материал о враче-юбиляре наркологической клиники. Именно он и объяснил, что пока наркоман еще не утратил связь с реальностью, он обязательно держит под рукой антидот. И кто-то из близких точно знает, где он хранится. Кто этот доверенный? Денис? «Вот скотство», — прошептала Катя с досадой. Так и думала. Если этот козел Трусов еще не сдох, его точно следует прибить. И спустила воду в бачке. Их посиделки после ужина уже не просто становились привычными для жильцов дома в Королеве. Все ждали вечернего разговора как самого интересного события дня. Мысленно возвращаясь к делу пропавшего Трусова во время занятий и маяты в транспорте, ребята прокручивали варианты развития событий, которые до сих пор были неясны им. Это увлекало настолько, что Вуди как-то проехал нужную станцию и выскочил из электрички уже в Болшево. Правда, это ничуть не расстроило его. Королёв был небольшим городом, и он с удовольствием прошелся пешком по засыпанной кленовым разноцветьем аллее одноименного проспекта. Сухие листья приятно хрустели под ногами, но сосредоточиться на размышлениях не удавалось. Мысли уплывали то в детство, когда Юрка любил носиться по золотистому осеннему ковру, а мама еще улыбалась, глядя на него, то в их первую с Лизой осень, когда они только узнавали друг друга. Чары торжественного увядания природы подействовали на него так, что померещилось, будто эта девушка способна стать смыслом его жизни. А теперь Вуди сравнивал ее хотя бы с той же Полиной и отчетливо видел. Лиза против нее, как простенькая дворняжка против прекрасной русской борзой. У него не было никаких намерений отобрать эту исполненную достоинство девушку у Влада, Да и надежд, если честно, не было. Вуди не раз видел себя в зеркале и не обольщался на свой счет. Но было досадно, что ему всю жизнь придется довольствоваться чем-то скромным, вроде окрошки, когда в соседнем зале подают осетра и фуагра. Задрав голову, Вуди поглазел на гранитного Сергея Павловича Королева, который когда-то ходил этими же улицами, носившими другие названия. Перебежал на небольшой мостик над каналом без воды, который выглядел скорее пологим оврагом посреди города. Он уже слышал, что этот простор, заросший травой и деревьями, много десятилетий назад стал средоточием городской жизни. Летом здесь загорали, катались на велосипедах, играли в мяч и бадминтон, проводили репетиции детской цирковой студии, а с собаками гуляли в любое время года. После зимы Вуди намеревался прийти сюда, чтобы поглазеть на юных акробаток. «Просто посмотреть», — так он сказал Лизе. «Лиза?» Ее имя вырвалось на волю, когда он заметил внизу знакомую фигуру. Лиза увлеченно рисовала на переносном мольберте. За его спиной шумел поток машин, а она сидела боком к нему, и возглас не коснулся ее слуха. По крайней мере, головы не повернула. Навалившись на перила мостика, Вуди стал наблюдать за ней, уже почти уверенный, что останется незамеченным. «Лиза, Лизочек, лакомый кусочек», — насмешливо пропел он про себя. Лучше ей было не слышать. Ее всегда выводила из себя эта песенка, которую Вуди сочинял и переделывал на ходу. На таком расстоянии не было видно, что именно Лиза рисует, но, судя по тому, куда она то и дело посматривала, привлек ее вид старой березы, под которой спала рыжая дворняга. «Торопишься?» — шепнул Вуди. «Давай, давай, детка, работай. Собака еще та натурщица вскочит и удерет». Но что-то не давало ему потихоньку уйти, чтобы не помешать. Он поймал себя на том, что, пожалуй, впервые наблюдает за Лизой со стороны и видит ее такой, какой эта девушка бывает только наедине с собой. Сейчас, хотя вокруг и мелькали люди, его художница оставалась изолированной от этого мира в прозрачном коконе, нарушить целостность которого не решался никто. «Кроме нашего старика», — вспомнил Вуди. «Она же рассказывала, что рисовала, когда Прохор Михайлович к ней подошел. Осмелился же. Значит, не так уж он и застенчив, как может показаться. Именно тогда они и познакомились, и он предложил ей поселиться у него. Нам. Но это произошло явно не здесь. Что Лизе было делать в Королеве?» С трудом оторвав взгляд, он вынудил себя пойти дальше, свернул старые дворы в Подлипках, где жили многие известные конструкторы, потому этот квартал и не снесли до сих пор. Русаков за ужином рассказывал, какая бойня с городской администрацией была за этот клочок земли, который хотели утыкать высотными коробками. Среди двухэтажных ободранных домиков было тихо и зелено. Редкие коты, гревшиеся среди пыльных лопухов на осеннем солнце, поднимали головы, заслышав его шаги, и провожали равнодушными взглядами. Вуди брел не спеша, размышляя о том, как вообще оказался в этом городе. Не только он сам, все они. Почему Прохор Михайлович выбрал именно их? Может, совсем не случайно? «Этот мужик работал в следственном комитете», сообщил Вуди коту с дымчатой шерсткой, который презрительно сощурил желтые глаза. «Те ребята ничего не делают случайно, понимаешь?» Его вдруг охватил нервный озноб от мысли, что об архиве им известно только со слов самого Русакова. Но вот правда ли это? А если он был следователем и накопал на каждого из них нечто такое, о чем они и сами не догадываются? Какую-то информацию, объединяющую их всех. Поэтому и собрал под одной крышей. Вуди так тряхнул головой, что у него заломило сзади в шее. «Да ну, бред какой!» — заспорил он с собой. «Мы же сами зазывали друг друга. Лиза меня, я Ваньку. А он, кажется, Катю. Та своего пианиста притянула, ну и понеслась. У меня паранойя развивается, не иначе. Пока Вуди дошел до дома Русакова, находившегося в лесочке за железнодорожными путями, тревога его поутихла. Только удивило, что Лиза уже оказалась дома, защебетала, увидев его. «Ой, мне так повезло! Подвез один парень, увидел, как я оттащусь с мольбертом». Его кольнуло. «Вот идиот, я не подумал помочь». Но Лиза не догадывалась о том, что Вуди ее видел, и он решил, пусть так и остается. Она чуть не приплясывала, рассказывая ему, какую собаку ей удалось подловить и нарисовать. «Пока не покажу, когда закончу». А ему почему-то втемяшилось в голову, будто радость больше связана с тем парнем, который ее подвез, и Вуди впервые ощутил нечто похожее на ревность. Он тут же попытался осадить себя. «Я ревную Лизу? Да ладно». Но холодная жесткая лапа неприятно скребла прямо по сердцу, и от этого хотелось зарыться в подушку, чтобы не слышать счастливый Лизин голосок. К счастью, их позвали ужинать, и Лиза схватила его за руку. «Илья с Катей, наверное, что-то накопали. Сейчас расскажут». А Вуди совершенно неожиданно для себя поцеловал ее руку. Правда, не произнес вслух то, что вертелось на языке. «Эй, детка, не бросай меня. Ты же, черт возьми, радость моей жизни». Но и без этого признания Лиза, застигнутая врасплох, приоткрыла рот и удивленно заморгала, а он уже бросился к лестнице и сбежал вниз, не дожидаясь ее, и вцепился в Илью. «Ну как, нарыли что-нибудь?» «Да так», — вяло отозвался тот и вопросительно взглянул на Катю, которая тихонько смеялась над чем-то, сидя рядом с Ваней. Его взгляда она не заметила. Из окна на них падали рассеянные лучи закатного солнца, от которых в рыжих Катиных волосах вспыхивали мелкие искры. Губы ее быстро двигались, то и дело растягиваясь в улыбке, и выглядела она искрящейся и почти счастливой. Но Илью пронзила жалостью. «Бедная моя, почему я не могу тебя полюбить?» Нет, он не забыл, как до того мига, когда Дина взглянула на него, и ее глубокие глаза утянули его с головой, у него не оставалось ни малейших сомнений, что Катя и есть та женщина, которую он ждал. Яркая, умная, строптивая. За ней нужно было охотиться, и это нравилось Старикову. Оказалось, Илья не представляет, что такое настоящая охота. Дина просто не видела его. Даже когда они ужинали вместе с ее дочкой в пиццерии, и он из кожи вон лез, чтобы произвести впечатление на обеих, Дина улыбалась ему, даже смеялась над шутками, но глаза ее оставались такими же безразличными. Час назад Илья забежал к ней домой, притащил целый пакет апельсинов для Нади, которая, как выяснилось, их обожала. Дина позволила ему зайти, однако не сумела скрыть разочарование, которое Стариков легко считал, стоя на пороге. Не он. Он еле удержался от того, чтобы начать бомбардировать апельсинами стену ее комнаты, такой светлой, женской, что ему там не было места. А Трусов, значит, вписывался. То и дело Илья ловил себя на том, что уже ненавидит ее мужа, который, даже исчезнув, ухитрялся мешать всем жить. «Надеюсь, мы найдем его труп», — думал Илья мрачно, хотя уже понимал, что для него это ничего не изменит. «Я думаю, его убила жена». Катин голос резанул слух. Резко выпрямившись, Илья уставился на нее, как на безжалостного инквизитора, который пытается объявить ведьмой очередную красивую женщину. В это время они уже разделались с картофельным пирогом, который Прохор Михайлович приготовил на ужин, и Лиза быстро собрала тарелки. Наступило время обсуждения дела, которое, как считал Илья, не поддавалось им, как и Дина. «Я думаю, его убила жена». Объявив это, Катя замерла, глядя на хозяина дома. Русаков лишь приподнял поредевшие брови, из которых ближе к переносице торчали жесткие седые волоски. «С чего ты...» — начал было Илья, но она перебила его, не повернув головы. «А ты, конечно, с этим не согласен». «Хотелось бы услышать аргументы». Трусов изменял ей направо и налево. «У кого угодно нервы сдадут». Влад скинул руку, призывая их остановиться. «Но у Дины Журавлевой было алиби, насколько я помню». «Она лежала с ребенком в больнице», — вспомнила и Полина. Издав презрительный смешок, Катя окинула всех, кроме Ильи, взглядом. На него она по-прежнему не смотрела. «Кто-нибудь из вас лежал в больнице?» «Я», — откликнулся Прохор Михайлович, — «в кардиологии в прошлом году». Вуди тоже кивнул. «А мне аппендицит удаляли 3 года назад. Украсили шрамом». Он повернулся к Лизе. «Детка, хочешь посмотреть?» «Я видела», — хихикнула она. «Идиотка», — раздраженно подумала Катя и продолжила мысль. «Тогда вы в курсе, какой в больницах сейчас бардак творится? Я тоже лежала с пневмонией, знаю. Никто ни за кем не следит, любой пациент может выбраться оттуда, если пожелает. Уж тем более, если малыши лежат с мамами, всю ответственность на них перекладывают». «Возражаю!» — выкрикнул Ваня. «Есть и хорошие клиники». Вуди ухмыльнулся. «Профессиональную честь задели». И притворно ужаснулся, увидев кулак. Наспех улыбнувшись будущему врачу, Катя согласилась. «Наверняка есть, но Дина лежала в районной больнице». Она указала на папку, на которую Русаков положил сцепленные руки. «Это записано в материалах дела. Я нашла этот стационар. Здание построено в середине прошлого века. 3 этажа. Штукатурка лепехами отваливается». «Напиши Собянину», — буркнул Стариков. К чему она ведет, было понятно. И опровергнуть это было пока нечем. Но Илью все сильнее раздражала неуемная Катина готовность свалить всю вину на Дину, которая любила мужа, как ни противно было признавать это. Проигнорировав и это замечание, Катя продолжила. «У Дины Журавлевой была возможность выбраться из больницы и совершить убийство». «Дина — хорошая мать», — в голосе Ильи отчетливо зазвучала закипающая злость. «Она не бросила бы больную дочку одну, тем более это не на 2 минуты». «Пока мы не можем утверждать, что она сделала это», — согласилась Катя. «Я говорю лишь о том, что она могла. Может, Дина все продумала заранее, а госпитализация стала удобным случаем. Или вовсе не планировала убийство, и все получилось спонтанно. Допустим, Трусов позвонил ей и в чем-то признался. Или сказал, что уходит. И она сорвалась». «Стоп», — вмешался Русаков. «Следователь наверняка проверил, кому звонил Трусов в последний день, когда был на связи». Влад подхватил. «А все телефонные звонки сейчас записываются, хотим мы этого или нет. Скорее нет, чем да. Но в данном случае это хорошо. И сыщики наверняка прослушали его переговоры». Полина кивнула. И если бы Трусов намекнул на нечто такое, что могло вызвать у Дины вспышку ярости, то она стала бы первой подозреваемой. «У тебя бывают вспышки ярости?» — неожиданно спросил Вуди, глядя на Полину в упор. Они сидели напротив друг друга. Она растерянно моргнула. «У меня? Разве обо мне сейчас речь?» «Ты всегда так чертовски спокойна. Это подозрительно». «Вот как?» — вмешался Влад. «Тебе так кажется, потому что ты привык иметь дело с неуравновешенными особами». Лиза вытянула тонкую шею. «Это ты на меня намекаешь?» «Детка, не слушай его». Вуди накрыл ее руку своей. «Он просто завидует нашему счастью». Неожиданно для себя самого Илья потребовал от брата. «Извинись». Темные брови Влада смешно задергались. «Что? Перед кем?» «Перед Лизой. Ты не имеешь права так говорить о ней. Да ты ее и не знаешь совсем». «А ты знаешь?» «И я не знаю. Но я и не болтаю языком, как баба на заваленке». Неровные пятна, вспыхнувшие на щеках Влада, медленно сливались. Он смотрел на Илью с таким выражением, точно не мог поверить своим ушам. «Баба?» — повторил он. «Вот в чем дело. Тебе эта баба не дала, и ты психуешь. Не привык». Договорить Влад уже не успел. Стариков рванулся к нему через стол, хотя они сидели наискосок, почти улегся на скатерть, но не дотянулся до брата, который шустро вскочил и отпрянул к окну. Катя тоже резко поднялась и ударила по вытянутой руке Ильи. «А ну сядь!» — выкрикнула она, сверкая глазами. «Вы оба! Успокоились!» Расплывшись в глумливой ухмылке, Вуди лениво зааплодировал, глядя на нее. «Браво, детка!» «Я тебе не детка!» — отрезала Катя. «И на твоем месте я бы так не веселилась. Твою девушку оскорбили, а ты проглотил? Другому заступаться пришлось». Испуганно глядя на Вуди, который уже перестал улыбаться, Лиза пролепетала. «Да ничего страшного не произошло». «То есть ты готова все проглотить?» — не поверила Катя. «Нет, почему? Я...» «В кого он тебя превратил, Лиза? Знаешь, как Достоевский таких безответных людей называл?» Шепот Полины оказался достаточно явственным, чтобы это услышали все. «Витошка». «Я?» — пискнула Лиза. «Я? Витошка?» «А которую ноги вытирают?» — подтвердила Катя. «Какого черта ты терпишь всю эту хрень?» Не поднимаясь, Вуди произнес непривычно жестко, и это прозвучало так, что Катя почудилась, будто он навис над нею. «Не лезь не в свое дело!» Она развела руками. «Ну, если вам обоим так нравится, да ради бога!» Опустив голову, Лиза пробормотала. «Спасибо, Илья!» Тот не отозвался. Даже не глядя на него, Катя знала, какое надменное выражение застыло на его лице. И до этого дня она не раз видела эту маску, которую многие принимали за его сущность, но ни разу Илья не смотрел так на нее. Она боялась повернуться к нему, опасаясь встретить ледяной взгляд. «Спасибо, Илья!» — передразнил Вуди. «Только тоже, чувак, не суй свой нос в нашу жизнь, лады?» В тишине раздалась быстрая легкая дробь. Это Полина побарабанила пальцами по столу, привлекая внимание. Притянув все взгляды, она произнесла с тем же бесстрастным выражением. «Нам нужно прекратить эту игру, иначе мы все перегрыземся. И все ради человека, которого никто из нас в глаза не видел. Разве оно того стоит?» «А дело уже не в Трусове», — запальчиво возразила Катя. «Ты ведь сама понимаешь? Этот козел наверняка сдох. Катя!» — ахнула Лиза. «Но каким-то образом все еще портит людям жизнь. И это будет продолжаться, пока мы не отыщем его труп и ублюдка не похоронят как положено». Будто проснувшись, Илья посмотрел на нее с интересом. «С чего ты взяла, что потом это кончится?» «Потому что дело будет закрыто», — отрезала она. «И все. На этом точка». Прохор Михайлович постучал пальцами по папке. «Оно у меня не единственное». «Нет уж, с нас хватит. Или вы хотите, чтобы мы тут все переубивали друг друга?» «А ты за всех-то не говори», — посоветовал Вуди и протяжно зевнул, не прикрывая рта. «Я так еще даже не начинал. Вы с Илюхой загробастали это дело. Ну, тут без базара. Гнесинка, пианист, все дела. Кому как не Илье разгребаться? Ты довеском пошла». «Благодарю», — процедила Катя сквозь зубы. Ей хотелось, чтобы Илья вступился сейчас из-за нее, но он молчал, устремив в невидимую точку льдистый взгляд. Она едва удержалась, чтобы не помахать рукой перед его лицом. В его мыслях только эта чертова Дина. Катю охватила бессильная злоба. Теперь он постоянно только о ней и думает. А Вуди продолжал нести галиматью. «А нам-то вообще ничего не досталось. Меня роль зрителя не особо удовлетворила. А я привык получать удовлетворение, если уж начал». Лиза вздрогнула. «Вуди!» «И я так рассчитывал, что следующее дело больше мне по зубам окажется». Вуди перевел взгляд на хозяина, и тот сдержанно кивнул. «Вот видите, Оно есть. Мое дело. Несколько мгновений все молчали, переглядываясь исподволь. Потом Илья припечатал ладони к столу. «Значит так, как ни противно признавать, но еще не факт, что мы вообще распутаем эту историю. Пока особых надежд нет, и говорить о каком-то следующем расследовании просто бессмысленно. И вообще нам всем надо учиться, а не тратить время на ерунду», — заметил Влад, но его никто не услышал. Сидевший рядом с Русаковым Ваня закивал. «Я тоже надеялся, что пригодятся хоть какие-то мои знания по медицине, а тут ни трупа, ничего. Чувак, ты на первом курсе, какие там у тебя знания? И у меня тоже». Влад поморщился. «Какие вы все кровожадные». «Да пошел ты нахрен!» — внезапно вспылил Илья. «Тебя кто-то заставляет, что ли, этим заниматься?» «Реально, чувак, если тебе влом...» Бросив взгляд на невозмутимое лицо Полины, Влад пошел на попятную. «Я не сказал, что не хочу участвовать в этих логических играх. Только они не должны занимать в нашей жизни такое место. А сейчас что происходит? Вот ты...» — он указал пальцем на брата. «Совсем перестал заниматься. Когда ты играл в последний раз? Можно подумать, тебя волнуют мои успехи. Не успехи, а жизнь. А ты сейчас явно пытаешься слить ее в унитаз. И у тебя отлично получается». Глаза Ильи показались Владу волчьими. Они были такими же светлыми и полными холодной ненависти. Но ему уже не раз доводилось испытывать на себе братскую злобу. Правда, в этот раз он подумал: «Если б Трусова убили не 4 года назад, а недавно, я, пожалуй, первым делом подумал бы, что это сделал мой братец. Что там за Дина такая? Из-за чего кузен так завелся?» Не поверив тому, что испытывает к Владу нечто похожее на благодарность, Катя только улыбнулась ему уголком рта и примирительным тоном произнесла: «Давайте все успокоимся и вернемся к делу. Я узнала, что Трусов возил некоторых любовниц на дачу. Это не их с женой дача, а ее родителей. В те дни, когда Родион пропал, она пустовала. Незадолго до этого в аварии погибла мать Дины, а ее отцу пришлось ампутировать ногу, и он еще лежал в больнице, как и сама Дина с дочкой, только в другой». Краем глаза она заметила, как на экране телефона Ильи высветилось уведомление, и он прочитал сообщение. Кате показалось, будто лицо его вытянулось, точно новость была не из приятных. Она сделала паузу, давая ему шанс перебить ее и сказать о том, что ему стало известно, если, конечно, это по делу. Но Илья молчал, не выпуская из руки телефон и сжимая его так, словно собирался запустить им в стену. Пытаясь отвлечь его, Катя повысила голос. «Так что дача была свободна. И есть вероятность, что этот урод, когда в семье куча проблем, притащил туда очередную дуру». «Как ты это узнала?» — удивилась Полина. «Влезла в твою шкуру». «В смысле?» «Сыграла роль. Нашла эту аккомпаниаторшу, которой подкинули труп кобеля в рояль, и прикинулась еще одной безутешной идиоткой, влюбленной в Трусова». «Влюбленной?» — откликнулась Лиза. «Разве такое возможно? Столько времени прошло». Схватившись за горло, Вуди сделал вид, будто подавился от неожиданностей и пытается продохнуть. Он просипел: «Приятно слышать, детка». «Но ведь жена тоже до сих пор его любит», — безжалостно проговорила Катя. И ощутила изуверское наслаждение, провернув нож в ране Ильи. Чуть глаза не закатились. От того, как Стариков стиснул зубы, его губы почти исчезли, и Катя подумала, что будь у него сейчас граната, он без колебаний подорвал бы их всех вместе с собой. Все кончено. Ей едва удалось сдержаться, чтобы снова не взвыть, как в парке. Этого он мне уже не простит. И не будет у меня голубоглазого малыша. Давно молчавший Прохор Михайлович позволил себе заметить: «Жена связывала с ним всю жизнь, любовница, возможно, один вечер. Трудно сравнивать их чувства». «А сейчас эта дача пуста?» — поинтересовалась Полина. Можно наведаться туда, поискать». Стариков вновь вышел из ступора. «Дина говорила, что ее отец живет на даче с тех пор, как вышел из больницы. Замкнулся после смерти жены». Влад сделал вид, словно не они только что пытались подраться. «Он был виноват в той аварии?» «Не он, раз его не посадили», — отозвался Илья холодно. «Это же очевидно». «А ногу ему ампутировали выше колена или ниже?» — уточнил Ваня. «Понятия не имею», — рассеянно отозвался Стариков, читая очередное сообщение. «А какое это имеет значение?» «Не знаю, но мне казалось, мы должны все детали выяснять». «Чувак, безногий старик явно не тот, кого мы ищем», — вмешался Вуди. Сделав вид, будто сдается, Ваня поднял руки. «Да ладно, ладно, я уже понял. Слушайте, есть еще одна женщина», — неожиданно заговорил Илья совершенно спокойно, точно и не он только что скрежетал зубами. «Камилла, жена его друга». «Трусова?» — на всякий случай уточнила Катя, использовав ненужный вопрос как крючок, которым все же еще надеялась зацепить Илью и притянуть к себе. Он ответил, не взглянув на нее. «Ну, конечно. А о ком мы говорим?» «В общем, мне показалось, эта Камилла слишком занервничала, когда я начал расспрашивать Хенкина. Это ее муж, Борис Львович. Тоже в Гнесинке преподает». «Еврей?» — уточнил Вуди. «Можно подумать, ты, Затулин, русский». «Я честный татарин», — отозвался он с гордостью, насмешивший всех. Даже Илья усмехнулся, потом продолжил. «Эта Камилла прямо-таки сбежала из кабинета». Катя сделала еще одну попытку к примирению. «Подозрительно». «Надо найти ее. Пока я не успел до нее добраться, проверял одну гончарную школу, куда любил захаживать Трусов. Хобби у него такое было. Но у них уже следователь побывал до нас. Еще тогда. Похоже, там все чисто». «Ложный след», — подсказала Катя. «Но сейчас мой педагог Алексей Витальевич, у которого жена Хенкина тоже училась раньше, только что прислал сообщение, чтобы я перезвонил ему. Он что-то хочет рассказать о...» Растягивая интригу, Илья обвел всех взглядом, в котором легко читалось ликование. «О Камилле и Трусове». Он прямо счастлив, что появился шанс перевести стрелку с Дины на Камиллу. У Кати внезапно пересохло в горле, но она заставила себя произнести оживленно: «Так звони скорей, это может стать настоящей зацепкой». Неожиданно Илья взглянул ей прямо в глаза и рассмеялся. Беззлобно, как раньше. «Подлизываешься?» У нее так затрепетало сердце, что голос сорвался. «С чего бы?» «Дурочка». Он протянул руку, точно они были здесь одни. «Иди ко мне, зайка». Почти не понимая того, что делает это на глазах у людей, которых еще нельзя было считать друзьями, Катя вскочила и, стремительно обогнув стол, прыгнула Илье на колени. Обхватила его шею, прижала к груди голову и, зарывшись лицом в светлые пушистые волосы, застонала от счастья. И тут же зарыдала так, что комната моментально начала пустеть.